9. И затем бесконечные толки о самом августе, причем очень многих занимал такой вздор, как то, что тот же день года, в который некогда он впервые получил власть, стал для него последним днем жизни, смотри примечание 35, и что жизнь свою он окончил в ноле, в том же доме и в том же покое, где окончил ее и Октавий, его отец. Примечание 35. Август умер 19 августа 14 года нашей эры. Впервые был избран консулом 19 августа 43 года до нашей эры. Смотри, Светоний, жизнь 12 Цезарей, август. Другие античные авторы сопоставляли дату его смерти с датой битвы при Акции или с датой присвоения ему титула Августа. Конец примечания. Называли также число его консульств, которых у него было столько же, сколько у Валерия Корва и Гая Мария вместе. Смотри примечание 36. Трибунская власть находилась в его руках на протяжении 37 лет. Титулом императора, смотри примечание 37, он был почтен 21 раз, и неоднократно возобновлялись другие его почетные звания и присуждались новые. Примечание 36. Август был консулом 13 раз. Валерий Корф – 6. Гай Марий – 7 раз. Примечание 37. Здесь имеется в виду почетный титул, присуждаемый войском своему военачальнику. Конец примечаний. Среди людей мыслящих одни на все лады превозносили его жизнь, другие порицали. Первые указывали на то, что к гражданской войне, смотри примечание 38, а ее нельзя ни подготовить, ни вести, соблюдая добрые нравы, его принудили почтительная любовь к отцу и бедственное положение государства, в котором тогда не было места законам. Примечание 38. То есть к войне против республиканцев во главе с Брутом и Кассием после убийства Юлия Цезаря. Конец примечания. Во многом он пошел на уступки Антонию, стремясь отомстить убийцам отца. Смотри примечание 39. Во многом Лепиду. Примечание 39. По настоянию Антония был проскрибирован и Цицерон, убитый 7 декабря 43 года до нашей эры. Конец примечания. После того, как этот утратил влияние по неспособности, а тот опустился, погрязнув в пороках, смотри примечание 40, для истощаемой раздорами Родины не оставалось иного спасения, кроме единовластия. Но, устанавливая порядок в государстве, он не присвоил себе ни царского титула, ни диктатуры, он принял наименование «принцепса». Ныне империя ограждена морем, океаном и дальними реками, смотри примечание 41. Легионы, провинции, флот – все между собой связано. Среди граждан – правосудие, в отношении союзников – умеренность. Сам город украсился великолепным убранством. Лишь немногое было совершено насилием, чтобы во всем остальном были обеспечены мир и покой. Примечание 40. Этот Лепид, тот Антоний. Примечание 41. То есть находящимися в отдаленных от Рима землях. Конец примечаний.